Глава третья. Человеческое тело слабое. На Артпа снизошло откровение, и ценой этого откровения стало разбитое колено. Вероятно, в деревню уже должен был вернуться жрец, который отправился сообщать радостную новость во дворец. Если так, он бы немедленно попытался найти их, а потому они должны были убраться отсюда как можно дальше. Тем не менее, Артпа не мог нормально бежать, поскольку получил травму. В связи с этим Майтл помогала ему идти. Он тормозил героя. Если бы Артпа до сих пор был одним из четырех небесных царей, он бы счел свои действия достойными уважения. А это совсем не кстати. «Артпа!» Артпе распространил вокруг себя паутину маны и, почувствовав легкие вибрации, тут же напрягся. Поблизости находилось враждебно настроенные существа. Судя по всему, монстры. Их было трое. Присутствие существ в лесах неподалеку от человеческих поселений, в которых не было своих военных гарнизонов, было не редкостью. И вот, как и ожидалось от монстров, живущих в этом регионе, они были обычными гоблинами третьего уровня. Этот тип монстров всегда появлялся в историях, в которых главными действующими лицами были герои, рыцари или волшебники. Главные герои всегда побеждали этих монстров в самом начале своего славного путешествия. Конечно, даже если гоблины были очень слабыми, Артпе и Майтл только что покинули свою деревню. Они были всего лишь с первыми уровнями, а потому гоблины явно превосходили их в силе. Если бы Артпа и Майтл пошли обычным путем, то поначалу они столкнулись бы со слизняками или существами слабее белки. Они могли бы повышать свои уровни, охотясь на безобидных животных, а не бросаясь сразу на гоблинов. К счастью, мне удалось рассредоточить свои потоки маны. Конечно, было бы лучше, если бы я обладал заклинанием по типу поиска или барьера. В этом мире у всего был свой уровень. Если чей-то уровень был низким, то и маны у него было мало. Уровень обозначал качество души, что также являлось ограничением для использования навыков и магии. Слабый человек мог попытаться атаковать уязвимое место своего врага, используя особый навык, но вероятность нанесения критического удара была бы слишком низкой. Кроме того, такой человек не мог экипироваться в хорошее обмундирование. «Майтл, ты должна перестать помогать мне и...» «А? Я чувствую странную энергию», — ответила Майтл, прежде чем Артпе успел предупредить ее о приближении противника. Ее симпатичное личико нахмурилось. Тем временем Артпе видел, что за способность позволила ей почувствовать это. «Майтл, уровень первый». Обнаружение уровень первый. «Артпе, я почти уверена, что к нам приближаются какие-то существа». «Да, я собирался сказать тебе то же самое». Конечно, были настоящие гении, которые обучались высококлассным навыкам вне зависимости от их уровня. Именно это и случилось с белокурой девушкой, стоявшей прямо перед ним. Она была чертовым гением. Артпе вполголоса выругался, после чего решил посмотреть на это в положительном свете. Его единственным союзником был гений. «Это гоблины. Все они третьего уровня. Если бы сражение происходило один на один, тогда было бы все по-честному. Но их трое». «Не волнуйся, я защищу Артпе». Ее слова были очень героическими. Однако Майтл была одета в потрепанную одежду. Вероятнее всего, ее защита равнялась нулю, а может быть даже отрицательному значению. У девушки не было другой экипировки, но она уверенно произнесла эти слова, сжав свои кулачки. И это лишь усилило беспокойство, которое испытывал Артпе. «Так или иначе, ты не можешь сражаться с пустыми руками. Это необоснованно, поэтому, пожалуйста, будь терпеливой». «Да». Артпе убрал руку с плеча помогающей ему Майтл и, прихрамывая, стал обыскивать окрестности. Он видел элементы этого мира, информация о которых вливалась ему прямо в глаза. Артпе сосредоточился на поиске самого острого и тяжелого предмета, который только можно было использовать. К счастью, вскоре его усилия были вознаграждены. «Опа! Это может подойти!» Обожженная ветка. Остаточное количество, циркулирующее в природе маны, высушило волокна и кору упавшей ветки. Если ее поджечь, то можно использовать как горящее оружие. Правда, после нескольких ударов ветка сломается. Иногда можно было отыскать артефакты, сформированные самой матерью природы. Как правило, они были куда хуже по сравнению с выкованным оружием. Но этого вполне хватало для использования в качестве подручных средств. «Двое приближаются слева, поэтому ты будешь отвечать за эту сторону», вложив палку в руки Майтел, произнес Артпе. «А? Эта ветка кажется мне немного странной, как будто она теплая внутри». «Что?» Разумеется, Артпе сразу же увидел обновленный статус своей спутницы. «Майтел, уровень 1. Чувствительность к мане, уровень 1». «Ага, ясно. Артпе, произошло что-то хорошее?» «Конечно, теперь ты стала похожа на воина». Тем не менее, обычный воин не мог обучиться этому навыку. Это было настоящее достижение для высокорангового воина. Артпе не знал, сколько еще навыков она сможет пробудить сама, а поэтому с этого момента решил не удивляться. Он взял в руки обычный камень и развернулся. Его колено болело, но Артпе проигнорировал боль. Он сосредоточился на том, чтобы наполнить камень своей маной. Единственное, что он мог сделать, так это управлять своей магической силой. Мана представляла собой чистую энергию, и даже простой камень могла превратить в более-менее полезное метательное оружие, хоть и одноразовое. К счастью, для первого уровня у Артпе было просто нелепое количество маны. Ее было так много, что он задавался вопросом, не повлиял ли на это его героический статус. Он использовал достаточное количество маны, чтобы заполнить весь камень, но все еще оставалось достаточно много. Зачарованный камень начал светиться. Со временем мана медленно вытечет наружу. Но если бросить его прямо сейчас, это вызовет слабый взрыв, которого будет вполне достаточно, чтобы убить гоблина 3-го уровня. «Артпе?» «Я вроде бы уже говорил, что их 3. Не беспокойся о том, который приближается к нам с тыла, и просто сконцентрируйся на тех, которые идут спереди». «Ты даже знаешь, откуда идут к нам монстры? Артпе потрясающий!» «Смотри вперед, а не на меня». «Да». Если у одного из этих ублюдков окажется оружие дальнего боя, им придется убежать. Однако этот лес был самой настоящей дырой, в которой гоблинам не разрешалось владеть продвинутым оружием. Как и ожидалось, бедным гоблинам не потребовалось много времени, чтобы вывалиться на поляну, размахивая своими дубинами. По большому счету, гоблины были экипированы не лучше, чем они. «Еда! Съесть!» Не было такого гоблина 3-го уровня, которому Артпе мог бы проиграть. И вот как только монстр оказался в намеченном им диапазоне, Артпе быстро бросил камень. Снаряд врезался в голову гоблина, отчего та просто-напросто разорвалась. Одно попадание, и один гоблин был убит. «Слабый человечишка! Когда их товарищ, ответственный за нападение с тыла, умер таким нелепым образом, гоблины были попросту ошеломлены. Но в этот же момент в атаку пошла героиня. В отличие от своего героического титула, Майтел использовала трусливую тактику, напав из-под тишка. «Я чувствую, что все сработает как надо, если я просто замахнусь этой палкой». Бесчисленное количество авантюристов погибло, доверившись своим инстинктам. Тем не менее, Арт побеспокоился зря, и деревянная ветка, которая замахнулась Майтел, опустилась на гоблина с завидной силой и скоростью. Удар пришелся на руку монстра, И тот, выронив дубину и упав на землю, закричал от боли. Один монстр третьего уровня был побежден героем первого уровня. Это было постыдное событие для всей гоблинской расы. Майтел. Уровень первый. Фехтование. Уровень первый. «Артп, я почему-то стала чувствовать себя сильнее». «Ага, я знаю». До сих пор Майтел размахивала ветками только во время игры в героя. У нее не было настоящего боевого опыта, но она без труда обучилась фехтованию. Тем не менее, фехтование не было таким впечатляющим навыком, как чувствительность к мане. С кислой миной на лице Артпе поднял еще один камень. Благодаря всего лишь одному удару веткой, Майтел обзавелась новым умением и боевым духом, а поэтому смело бросилась в атаку на оставшегося гоблина. «Противные монстры, не приставайте к Артпе!» «Кувак, отстань, страшный человеческий детеныш!» Новый удар оказался намного сильнее, чем предыдущий. У Майтел был всего лишь первый уровень, но она уже обладала чувствительностью к мане, а потому инстинктивно вывела тепло, накопленное в деревянной ветке. Ветка загорелась и сначала обрушилась на выставленную вперед дубину гоблина, испепелив ее дотла, после чего врезалась в голову гоблина. Монстр не смог вынести этой ужасной боли и умер. Трудно было сказать, кто из них на самом деле был страшным монстром. Майтел, уровень 2. Контроль маны, уровень 1. О-хо-хо! Самовозгорание сухой ветки использовало всю ману, которая в ней содержалась, а потому, находясь прямо в руках Майтел, она превратилась в труху, которая затем рассеялась по ветру. Тем не менее, все произошедшее вызвало у нее небольшую грусть. «Я действительно их убила!» Словно потратив все свои силы, Майтел опустилась на землю, глядя на свои руки. Это был очень непродолжительный бой, но она еще никогда такого не испытывала. Она оказалась между жизнью и смертью и своими собственными руками оборвала жизнь другого живого существа. Майтел еще долго не сможет оправиться от этого шока. Артпе знал, что она переживает. Он понимал ее, однако... «Артпе, я победила?» «Нет», — холодно ответил Артпе и бросил камень, поднятый с земли, пару секунд назад. За короткий промежуток времени камень напитался маной и пронесся мимо Майтел, обдав ее порывом ветра. Прежде чем гоблин успел нанести удар своей дубиной, его голова взорвалась. Майтел увидела, как возле нее упало бездыханное тело гоблина. Она лишь сейчас поняла, что ее только что могли убить. «Ты не победишь, пока не убьешь всех своих врагов. Ты всегда должна помнить об этом». «Я забыла». Это был гоблин, который был временно нейтрализован первым ударом Майтел. Он упал на землю и выронил свою дубину, но при этом оставался в живых. Столкнувшись с другим гоблином, Майтел совершенно забыла о первом. Кроме того, ее опьянило чувство убийства своего врага. Битва еще не закончилась, но она уже опустила руки. Майтел безучастно посмотрела на Артпе, и тот строго произнес. «Соберись, Майтел. Мы больше не дети, которые живут за деревенским чистоколом». «Артпе...» 12-летние девочки не должны были сражаться с гоблинами в лесной чаще, но вот герой такими привилегиями не располагал. Даже если Майтел после этого перестанет к нему хорошо относиться, он хотел, чтобы она всегда сохраняла концентрацию. Героиня из его предыдущей жизни была слишком мягкой. Она была мягче, чем свежий сыр. Вместо того, чтобы преподавать ей учебную программу для одаренных, ему нужно было выковать героя, который станет холодным и злым. «Крутой!» «А?» Однако его намерениям, судя по всему, суждено было сбыться. С покрасневшими щеками Майтел подбежала к Артпе. Она схватила его за руки и, взволнованно подпрыгивая на месте, прокричала. «Артпе такой крутой! Ты действительно похож на героя!» «Нет, герой — это ты. И, к сожалению...» «Я тоже. Даже если он это признал, от одной только мысли о своем классе у него по спине пробегали мурашки. Артпе тяжело было представить кого-нибудь более непригодного для этой роли, чем самого себя. Но, судя по всему, Майтл и вправду видела в Артпе настоящего героя. «Я хочу быть как Артпе!» «Это плохая идея», — серьезным выражением лица произнес он, отчего запал Майтл наконец-то немного остыл. «Но так или иначе, ты никогда не должна терять бдительности, пока не будет убит последний твой враг. Даже тех, кто уже лежит на земле, обязательно нужно проверить. Я хочу, чтобы ты дважды проверяла каждого своего противника, даже если он валяется с порезанной глоткой. Ты поняла?» «Да, я понимаю. Я обязательно буду помнить об этом. А разве враг не умрет, если перерезать ему шею?» Услышав наивный вопрос Майтл, Артпе подсокал языком. «Монстры не назывались бы монстрами, если бы их можно было так легко убить. Не уверен насчет этих крыс-переростков, но позже наверняка появятся ублюдки, которые выживают даже после того, как нарубить их на 17 кусочков. Критерием для выяснения, является ли монстр мертвым, является использование маны». «Маны?» «Ты давно получила навыки, связанные с маной, и я постепенно научу тебя тому, как ими пользоваться». «Да!» «Тем не менее, кое-чему я должен научить тебя прямо сейчас». Артпе подошел к мертвому гоблину и начал обыскивать его труп. Внезапно из-под одежды гоблина вывалилась желтая монета. Увидев это, глаза Майтла округлились. «Разве у монстров могут быть деньги?» «Это очень хороший вопрос». Артпе пару раз пнул двух оставшихся гоблинов и подобрал еще две монетки, после чего с широкой улыбкой на лице ответил. «Но ответа на него я не знаю». Это был момент, когда героиню научили мародерству.